Вы слушаете фрагмент программы «Воспитание, просвещение, образование как средство формирования светлого будущего». Сказитель Виктор Солохин. Первый момент, надо самое важное понять на сегодняшний день, что у нас на нашей родной земле, в нашей родной стране отсутствует родная система управления общественными связями. А для нас какая может быть родная система, которая в первую очередь отражает интересы народа? И в данном случае государственная система Российской Федерации, она не является родной ни для одного народа, проживающих на территории бывшего СССР, СССР сегодня, ну, как Российской Федерации. Поэтому, уважаемые зрители, первое, что вам необходимо сделать для проявления будущего, всех тех хороших моментов, о которых говорилось в выступлениях предыдущих, это в первую очередь надо вернуть в свое сознание слово «родное». То есть у наших родных детей должны быть в школе родные учителя. В детском садике родные воспитатели. А в системах управления родные чиновники должны быть. То есть, а это люди, которые должны четко понимать, какой они народ представляют в системе некого управления и чьи интересы они отражают при выполнении своих обязанностей, как нанятые народом работники, оказывающие представителям народа услуги на разных уровнях, ну, проявления социальных связей. Теперь момент следующий. То есть у нас сегодня нет родной системы, воспитательно-образовательной родной системы. На сегодняшний день, например, если мы говорим сейчас с вами, общаемся на русском языке, то в школе, где наши дети учатся, там есть такой предмет – русский язык. Но дело в том, что там не учат русскому языку. Там предмет на сегодняшний день, правильнее назвать это, современные правила написания русских слов и предложений. То есть наш живой родной, ну, наша живая родная речь, состоящая из живых родных слов, она там свернута, в общем-то, смыслы родных слов свернуты, и мы сегодня, в том числе и мы сегодня говорящие друг с другом люди, мы по привычке употребляем слова как таблички, не всегда осознавая глубины смыслов, сокрытых в этих словах. А сегодня уже было сказано о том, что мы в поисках смыслов. Но мы не просто в поисках смыслов, мы на сегодняшний день являемся в буквальном смысле, должны быть творцами смыслов для своего личного сознания. Это не значит, что мы что-то новое будем совершенно придумывать, а это значит, что мы в работе над пониманием своего родного живого слова мы открываем для своего личного сознания те смыслы, которыми мы не владели ранее. Как простой пример, можно привести, ну, слово «разум». Да? Мы сегодня уже были слова «и ум», «и разум», «и дух», и, в общем-то, вот слово «сознание», мы можем распаковывать его как совместное знание, совмещенное знание. Но знание кого и чего? Есть такой психологический термин «настройка сознания». Нас – тройка сознания. То есть в нашем сознании трое. А кто эти трое? И вот оказывается, когда я вот непосредственно принял участие в самообразовании, я начал искать знания, а как это раскрыть смыслы слов и так далее, то пришел к такому пониманию, что в нашем сознании три управляющие системы операционно-информационные, скажем так. Это ум, тело, разум души и дух аза. Сегодня уже говорили, дух, душа и тело, как бы троичность человека. Но в моих исследованиях стало понятно, что дух – это не телесная формула, то есть, ну, объект. Дух – это информационная составляющая аза, объекта. И уже ас является непосредственно, чтобы было понятно, почему он первый стоит как образ буквы А. С одной стороны, это образ как начало, потому что первый звук вроде бы. Но с другой стороны, начало земной жизни. А что является началом земной жизни? А является свет того света. Луч, идущий в потоке света лавы рода Вышнего, крови его. И отсюда, друзья, вот этот важный момент, я не буду сейчас детально разъяснять, это можно зайти на сайт Слава Рода, ну, то есть на канал YouTube, вот, да, и там посмотреть более предметы. Чему я сейчас это говорю? Когда мы вернем в свое сознание смыслы родных живых слов, то действительно мы станем богами. Не просто как бы как табличку натянем на себя, а мы обретем не просто знание, но мы обретем понимание и умение, как использовать родное живое слово в управлении своим будущим. Итак, друзья, будущее. Давайте я попробую нарисовать небольшой образ будущего системы воспитательно-образовательной системы. Итак, первый момент. Образ выпускника этой системы воспитательно-образовательной. Мы тоже работали в свое время над этими моментами, и стало понятно, что одна из страшных, в общем-то, ну, позиций и момента вот этого, то, что в сегодняшней системе образования отсутствует ясный, четкий образ выпускника. Когда мы задумались, мы пришли к такой формулировке, что, значит, образ выпускника – мужской образ. Мужественный юноша, славный сын славного рода. Женственная девушка, славная дочь славного рода. Обратите внимание, слово «слава». Если это понимать, как сегодня нам подвели смыслы этого слова, что это известность, это одно. Но если понимать действительно, как бы вот образность более близкой к божественному восприятию, то получаем слава – это светолава. То есть слава рода, светолава, рода Вышнего, свет того света привел нас сюда, сотворил все мироздание. Мир, вот, в котором мы живем, это Царство Божие. Оно есть уже. Нам просто надо научиться жить по-божески. И если нас свет того света привел в этот мир, сотворил, и мы являемся, каждый из нас, упрессованная вселенная, каждое тело человека – это упрессованная вселенная, это всемирие наше, вот, божественного проявления здесь, то получается, что мы, как боги, творцы тоже света этого света. Как это понять? Это образность, ясно надо понять. Это обычное физическое явление. Каждый человек, когда он говорит, он проливает свет из себя. То есть это физическое явление. На молекулярном уровне идут трения молекул воздушной массы, которую человек выдыхает, соответственно, воздухом встречается, идет световой поток. Высокоточная аппаратура – это все тела. То есть это уже наукой доказано. Мы – родители света, друзья. При понимании наших родных слов мы изменяем самоопределение свое, как сегодня было сказано, да? И уже переходим в формат чего? Что мы не просто высокоорганизованное животное, которое вот как царь природы, да? А мы – божественное явление здесь, Бога Вышнего, рода нашего, Он нами себя промышляет. И уже отсюда, о чем говорила Ирина, держава света, чтобы держава света состоялась как социальная структура некая в мире яви, каждый из нас должен осознать, осмыслить образ себя как державы света. И об этом, это отдельный разговор, он более требует, ну, побольше времени. Итак, друзья, возвращаюсь. Первый момент. Образ выпускника. Раз, мы проговорили. Теперь учитель. Сегодня звучали слова учитель и педагог. Почему люди, обучающиеся в системе образования, современной системе, ну, высшего образования, получая педагогическое звание, педагог, они многие не задерживаются в школе. Почему? Да все просто. Подмена смыслов, понятий и слов. Я однажды услышал одну фразу такую категоричную от одного уважаемого мной человека, который вещает с телевидения, ну, также вот участвует в различных, скажем, просветительских проектах своего, ну, своей деятельности. И он сказал, он в таком запасе сказал: нам не нужны сегодня никакие учителя, нам нужны высококлассные педагоги. Вот, ну, так выкрикнул масса людей. Давайте посмотрим, чем занимает учитель. Учитель что делает? Учит. Ну, все логично. Существительное переходит в формат глагола. Чем занимается педагог? Педагогит. Ну, смешно, как бы сказать по-русски, но это действительно. Он не учит, он педагогит. И вот, вот из-за подмены этих всех смыслов вот происходит вот эта беда у нас. Поэтому надо вернуть понятие «родной учитель» в семью. Родитель первый учитель. Родительство – божественное учительство. И отсюда получается, что, друзья, мы сегодня говорили о том, что существующая система, она, ну, проблематична достаточно. Вспоминали советскую? Да, там было получше. Но именно советская система образования в конечном итоге, как бы там ни было, привела к тому, что мы сегодня имеем. Почему? Потому что долгие годы, я не сталинскую период, да, надо уточнить, я не сталинский период, а последующийся. Долгие годы выкорчевывалось понятие вот этого нашего родного всего. И вот мы, уважаемые зрители, должны взять на себя ответственность, вернуть понятие родной учитель, я как родитель, я родной учитель у своих детей. А чему я их учу? И здесь мы рассматривали слово «воспитание» как ось питания. Это такой глубокий образ. А если мы прочитаем, как мы говорим, «воспитание», ну, больше «вас», то получается «воспитание». То есть «вас», питать «вас» образами, да, которые формируются. И вот тогда, товарищ родитель, задумайся, а какие ты образы, какими образами своего поведения в семье воспитываешь своих детей, питаешь своих детей. Ведь они будут транслировать, потом это все воспринимают, как губка впитывает эти образы своего поведения. И потом начинают просто так же транслировать умом своим, который живет, я уже говорю, ум тела живет одну жизнь. Он живет только тем, что в него заложено. И если родители сегодня дистанцируются от процесса учебно-воспитательного, перекладывают это на, ну, на другие, как говорится, институты государственные, а более всего на телевизор, на другие источники информации, то получается, что ум будет, ребенок будет вот, руководствуясь посылами от ума, в нем будут управлять те программки, которые заложила вот эта вот социальная среда. А какие программки, мы уже сегодня много говорили. Так что, друзья мои, мысль словом, слово делом, дело славы. Взять этот принцип, осмыслить его и начинать в жизни проживать его в повседневность. В державе света быть во веки веков. Это однозначно. Только надо ею стать каждому из нас. Державой света самого себя. Потому что надо понять, и да, что вот еще учитель, учителя. Слово учитель, учителя. Сегодня было много сказано о том, что дел много. И вот когда вот смысл родного живого слова вернуться в сознание наших учителей родных, тогда, безусловно, уже наши учителя, родные учителя, будут вести души наших детей, тела наших детей к божественному своему предназначению. А наше божественное предназначение – это быть державой света, встать на путь человечности. А человечность мы уже сегодня заслужили это право. Это через мой, как говорится, личный, скажем, духовный опыт и практику. Но было сказано, человечество заслужило право получила дресс-код на человечность. Дресс-код, ну, это тоже термин такой интересный по-своему, да? Ну, то есть обрело некую форму. А эта форма – это светотканные тела наши. Именно тела наши светотканные. Душа приходит в этот мир, друзья, обрести большую плотность световую свою. Наше тело – это скафандр, который ей позволяет это сделать. Ну, увеличить эту плотность световую. Либо не позволяет, а наоборот, питается светом души. Душа, как говорится, делится с телом своим светом и не получает в обратку. И понижается ее уровень, так сказать, пульсации в световых потоках. И она не может достигнуть потом по смерти тех пятимерных, шести, семимерных процессов. Вот. Поэтому, ребята и девчата, все в наших силах. У нас есть сегодня все знания. Есть люди, которые готовы делиться этими знаниями. Интернет нам в помощь. Сила рода нам в помощь, друзья. То есть мы должны разворачивать свою мысль и деятельность. Вот сегодня я слушал наших уважаемых собеседников моих. И, ребята, постарайтесь в своих речах, вот именно в образах, творите свет. Не тратьте время на тьму. Вот сегодня достаточно у нас вот этого всего, всяких разных разговоров, информации. Кому хочется покопаться вот этой навозной куче прошлого, они найдут, в интернете всего хватает. Вы предначертаны, предназначены нести свет. Несите, друзья, о свете говорите больше. И тогда все у нас быстрее, все срастется и получится. Посмотреть программу полностью можно на сайте slabradio.ru.